Глава 15. Санчасть. Осенью 1939 года в занятый советскими войсками Львов прибыло значительное количество венских евреев. Венцы вывезли их на советскую границу. Осовцы перебросили ночью на советскую сторону. Ночью гнали бегом по лесу, по узкой тропинке. Справа и слева бежали осовцы с ружьями наперевес. Следили, чтобы никто не отстал. После Вены советский, запруженный беженцами Львов, казался очень грустным и неприглядным этапом странствий. «Вот кончится война, разобьют Гитлера, и мы уедем отсюда», — утешали себя гости из Вены. Но война не кончилась. Летом 1940 года австрийские евреи все еще путались под ногами. Их арестовали, приговорили за нелегальный переход границы в лагерь и привезли в ББК. Таким образом, прибыл на 48-й квадрат венский музыкант и скрипач Лео Винер. Неважно, как его звали, его могли бы звать Шопен, Шуберт или Моцарт. Никакой разницы не составляет его талант. Он мог бы быть автором неоконченной симфонии, которая прославила бы его имя в мире. На 48-м квадрате на это не обращают внимания. Это был человек очень слабого здоровья, очень нервный, очень наивный, тип артистической богемы. Всю жизнь провел он в венских кафе, за мраморным столиком на ринге или в окрестностях собора святого Стефана. Со времени ареста этот человечек не выходил из состояния крайнего изумления. Удивление раз навсегда застыло в его раскрытых широко детских глазах. «Как же это?» За чашкой черного кофе все было ясно на Картнерштрассе. От каждого по его способностям, каждому по его потребностям. Это социализм. Лео Винер никогда не задумывался над скрытым жалом этой формулы. Кто же в будущем идеальном обществе возьмет право судить о способностях и потребностях человека? Ведь не сам же он будет декретировать свои способности и навязывать обществу меру своих потребностей. Мало ли чего ему захочется. Лео Винер чувствовал себя гением, ждущим признания, способным на великое. Потребности Лео Винера всегда выходили за пределы наличного. В этом он отличался от всякого нормального человека. Когда привезли его с вытаращенными от изумления глазами на 48-й квадрат в исправительно-трудовой лагерь для советских людей, он, наконец, понял. Понял, что способности и потребности советских людей не определяются их личным капризом. Это величина объективная и устанавливается призванными органами народной власти. В данном случае это были ГУЛАГ и начальство лагпункта. Способности Лео Винера были установлены санчастью и ОРБ. Работник третьей категории может быть сучкожогом на лесоповале. Потребности Лео Винера были безграничны и неосуществимы. Однако сознательный и дисциплинированный сучкожок не может желать больше того, что может ему дать советское общество на данной стадии развития своих производительных сил. Раз в год просоленный бушлат второго срока, голые нары и первый котел за 30% нормы, то есть рыбный суп без каши, за 100% каша, 150% другие прибавки. А сколько же надо выполнить процентов, чтобы получить свободу и право жить в Европе и заниматься музыкой? Глядя на Лео Винера, у которого отобрали скрипку, я вспомнил другого музыканта, друга моего Леона Шафера, которому гитлеровский воин сказал: «Для вас, евреев, музыка окончена». Лео Винеру, конечно, этого не сказали. Просто посадили его в вагон и привезли отбивать срок на 48-й квадрат. Тут он сразу заболел. Миокардит, воспаление сердечного мускула. Положили его в стационар. В этом лесном стационаре не было никаких лекарств по его болезни. Решили перевести Винера в Пяльму, в настоящий госпиталь. Начались переговоры. Маленький доктор Г., который тогда еще не был снят с поста заведующего санчастью на 48-м, стал приходить в контору и огорченно кричать в телефонную трубку на своем особом русско-польском диалекте: разрушите сказать, гражданин начальник, он умирает тут, а мы ничего помочь не можем». После долгих стараний пришел наряд санчасти на перевод ЗК Винера в отделение. Но тут случилась беда, а именно испортился единственный паровозик на перегоне Пяльма, 48-й квадрат. Сообщение прекратилось, мы были отрезаны от мира, ни посылок, ни писем. Начальник санчасти Цыпадай затребовал категорически доставить больного. Начальник лагпункта Петров поставил на отношение санчасти резолюцию коменданту для выполнения. Комендант Панчук почесал за ухом: «Телегу!» Состояние больного было таково, что вести его в тряской телеге по лесу было опасно. Однако терять нечего. Тут лечить нечем, а там все-таки уход, больница. Согласились на телегу, но не было лошади. Все возы и лошади на работе в лесу. Снять лошадь с производства в такое горячее время, когда и так план не выполняется. Начальник работ стал тянуть, откладывать. Тогда заведующий санчастью доктор Г. позвонил начальнику санчасти в Пяльме Цыпадаю, а Цыпадай — начальнику лагпункта 48-й квадрат. А начальник лагпункта имел совещание с начальником работ и выписали наряд навозчика с лошадью. Но не оказалось стрелка-конвоира. ЗК «Винер» не может быть выслан без конвоя. а ком взвода категорически отказался дать человека на конвой одного больного. Если бы несколько больных, другое дело, а один больной может подождать, пока подберется партия. Тогда зав. Стационара врач Вассерман побежал к завчастью врачу Г. А тот, разрушите сказать, позвонил Цыпадаю в пяльму. Но Цыпадай не может разговаривать с ком взвода. Он для этого слишком мал. Цыпадай поговорил с начальником отделения, а тот от себя обратился с отношением ком взвода. Выделили стрелка, но к этому времени поломалась телега. Петров вызвал Панчука и яростно обругал его. Панчук, выходя из конторы, багровый от злости, крыл матом людей, приезжающих из Вены умирать в Онежском лесу. На завтра поправили телегу. Еще через день приладили к ней лошадь. А тем временем выделенный стрелок Вохра ушел с целой партией. Стали ждать возвращения стрелка. Ждали 2 дня. Тем временем Винер скончался. Все-таки его отправили в пяльму. Было промозглое туманное утро. В грязи на пригорке за стационаром под открытым небом стоял гроб. Подъехала, наконец, долгожданная телега с возчиком, лошадью, конвоиром. Панчук лично распоряжался отправкой. Все чувствовали облегчение, что эта история наконец кончилась. В таких случаях, говорят в лагере, освободился до срока. Был на 48-м квадрате Очковский, поляк по национальности. Теоретически нельзя заставлять работать больных и инвалидов. Практически, чтобы установить, кто болен и кто инвалид, требуется в лагерных условиях много времени. На слово никому не верят. Когда заключенный чувствует, что он слабеет, что силы его идут к концу, что ему с каждым днем хуже, то это не освобождает его от обязанности встать в 5 часов утра и выйти на развод с бригадой. Каждый доходяга проходит критический и трагический период, пока ему удастся убедить людей, от которых зависит его судьба, что он не притворяется, что он в самом деле нуждается в отдыхе, что у него в самом деле сердце не в порядке и ноги дрожат. Тем временем он должен работать наравне со всеми. Очковский каждый вечер приходил в санчасть за освобождением. Неизвестно почему. То ли выглядел он недостаточно жалко, то ли не было у врача возможности присмотреться к нему как следует в ежевечерней давке пациентов. Но Очковского каждый вечер выгоняли из амбулатории с позором. Вечером он припирался с врачом. Утром на работе ссорился с бригадиром. Каждый вечер составлялся на Очковского акт, что он не выполнил минимума в 30% нормы. А санчасть подтверждала, что нет оснований для освобождения. И каждый вечер сажали Очковского в карцер с выводом на работу. Существование Очковского превратилось в кошмар. Ночи в карцере, штрафное голодное питание днем и с утра до вечера непосильная работа в лесу среди окриков и травли. «Опять этот Очковский», — говорил врач на приеме, — «гоните его к черту». «Опять этот отказчик», — с досадой говорил бригадир, завидев Очковского на разводе. «Опять этот лодырь Очковский», — говорил начальник лагпункта и выписывал ему 5 суток ШИЗО. И вдруг, после целой недели карцера с выводом на работу, Очковский доказал всем неопровержимо, что он действительно был болен. Возвращаясь 7 километров с бригадой с места работы, покачнулся, упал и умер. Вечером того же дня начальник лагпункта, просматривая вчерашние акты отказчиков, выписал Очковскому 5 суток карцера. Таким образом, Очковского приговорили к карцеру после смерти. Лагерные механизмы действуют тяжело. Я тогда снова сидел в конторе, заменяя заболевшего секретаря. Увидев покойника в списке подлежащих водворению в ШИЗО, я совершил превышение власти и собственноручно вычеркнул его имя из списка. Но на этом не закончилась история Очковского. Узнав, что Очковский умер, сполошилась санчасть. Дело было нешуточное. Человек позволил себе умереть, хотя еще утром и всю неделю до этого ему отказывали в освобождении. Конечно, в этом споре Очковского с санчастью он не мог остаться правым. Вызвали бригадира, обсудили обстоятельства дела, и был составлен акт, из которого вытекало, что смерть Очковского произошла совершенно случайно и без всякой связи с тем недомоганием, на которое он ссылался и которого у него не было. Санчасть была в порядке, и покойник был бы здоров, если бы не скончался. Этот акт принесли мне в контору, и я отправил его в отделение вместе с сообщением о смерти, в котором не было ни слова правды. Ибо теперь уже было не до Очковского. Теперь надо было выгораживать живых людей, которых могли бы обвинить в том, что они по преступному недосмотру лишили государства полезной рабочей силы. История нашла свой эпилог в кабинете начальника. Наш главбух ЗК Май с худой шеей и большим кадыком отправлялся в отделение сдавать отчеты по лагпункту, а с ним еще 2 конторщиков. «Вот и прекрасно», — сказал им начальник. «А чтоб не было вам скучно, поедет с вами в отделение гроб Очковского». Конторщики скорчили гримасу. «Как же», — сказал начальник, — «надо проводить Очковского к месту вечного успокоения». И так как начальник был хохол, человек с юмором по имени Абраменко, то он образно представил, как Май с товарищами, повесив головы, идут за телегой, на которой стоит гроб, и поют панихиду. Взрывы здорового смеха донеслись до меня. Так смеяться могли люди со спокойной совестью. Как хохотали эти люди до слез, до упаду, и никому из них даже в голову не пришло, что Очковский не просто умер, —